За холодным февральским днем последовал ранний темный вечер. Небо, бывшее весь день свинцового цвета, еще более потемнело, так что дорога от предместья к кладбищу лежала совсем во мраке. Ни души не видно было вблизи. Мертвая тишина царствовала вокруг. Только ветер гудел в ветвях безлиственных деревьев, и там и сям надламывал гнилые сучья. Наконец наступила ночь и потянуло холодом. Было около полуночи, как вдруг зашевелилось что-то на узкой дороге. В густой тени деревьев пробирались 6 человек, закутанные в длинные темные плащи. Наткнись кто-нибудь на это странное ночное шествие, он, наверное, удивленно спрятался бы за деревьями и осенил бы себя крестным знаменьем. 2 человека, испуганно оглядываясь и прислушиваясь, несут носилки, или скорее широкую доску с ручками. Из 4 же других один несет большое покрывало, а остальные — лопаты и заступы, пряча их под темными длинными плащами. Тот, который держал покрывало в руках, осторожно выступал впереди. Очевидно, он руководил остальными. Его плащ короче других. Его испанская остроконечная шляпа низко надвинута на глаза, а из-под нее злобно блестят сверкающие, блуждающие глаза. Брат Жозе сменил только на эту ночь свое монашеское одеяние на прежнее. Дело, к которому он приступал, должно было совершиться в тайне, а монашеское платье могло навести на след. Санта-Мадре разрешила ему эту предосторожность. Когда осторожно продвигающееся шествие приблизилось к кладбищенской ограде, Жозе, на минуту прислушиваясь, остановился у ворот. Ничто не шевелилось, ничто не нарушало зловещей тишины ночи и могил. Только ветер выл и шелестел сухими листьями. «Нечего нам более остерегаться», — шепнул Жозе и вытащил старый заржавленный ключ. «Уж слишком долго пробыл великий патер Мерино в неосвещенной земле. Живо за дело!» Мне еще прежде в предместье показалось, как будто кто-то следовал за нами в отдалении, — тихо сказал один из фамильяров. «Кто же может иметь хоть малейшее понятие о тайном решении трибунала?» — отвечал Жозе. «Не бойтесь. Вынем тело великого патера из проклятой земли и снесем его в Санта-Мадре. Там будет набальзамирован и положен в гроб достойный поклонения мученик общества Иисуса». Фамильяры низко поклонились. Шпионы инквизиции носили личину благочестия. В сущности же все они были обманщиками и лжецами. Жозе нагнулся, вложил ключ, полученный им от патеров, в замок кладбищенских ворот и медленно и осторожно повернул его. Двери со скрипом отворились, оглядываясь, тихо вышли все 6 на дорожку, ведущую между гробов к часовне. Жозе опять притворил дверь. «Не туда», — шепнул он. «Идите за мной вдоль стены. Там живет могильщик. Ему нечего знать о нашем великом предприятии». Слуги Санта-Мадре осторожно пробирались между могилами и стеной, пока Жозе не остановился на земле, отверженных перед свежей могилой Мерино и Риего.